Глава 8. Уэйт, 26 лет. Смотрю на нераспечатанный конверт, лежащий на столе в моей комнате, и острые, жалящие иглы страха впиваются во внутренности. Слишком знакомое ощущение, которое пытаюсь прогнать всеми силами. Почти 11 лет я не задавался вопросом, какого черта происходит. А теперь немое осуждение следует за непониманием. У нее не было причин отсылать конверт обратно, даже не открыв, разве что кто-нибудь перехватил письмо. Но тогда мясник сообщил бы мне, ведь он получает довольно солидный гонорар за работу. Может быть, я что-то сделал не так? Но что? Не имея ни малейшего понятия, разрываю пленочную обертку, спасающую конверт от воды, и вынимаю само письмо, откладывая все остальное вместе с набором для вышивки крестом в сторону. «Привет, Ремеди. Прости, что пишу только сейчас. Это были долгие 3 месяца, о которых я не готов рассказывать. Надеюсь, за это время ты уже попробовала те новые холсты. А если нет, ничего страшного. Я вышлю еще пару наборов с принадлежностями, которые посоветовал продавец в магазине для рукоделия. Держу пари, каждый раз, стоит мне уйти, он в красках представляет, как я продеваю нитку в иголку и нанизываю на нее бисер долгими томными вечерами. Может быть, стоит попытаться передать тебе детали для разборного болтореза, чтобы ты смогла избавиться от решетки в заборе и выйти на свободу? Я узнаю, возможно ли это, и дам тебе знать. Кстати, в этом месяце цвет синий. Пока все еще непривычно. Линк сказал, что я похож на ходячую депрессию, но мне плевать. Пока делаю вывод, что наш любимый красный был лучшим выбором. В следующий раз повторим. Уэйт. Послание вернулось. И раз письмо все еще оставалось непрочитанным, скорее всего, это означает, что оно даже не побывало в руках Ремеди. Мне просто нужно переупаковать его понадежнее и связаться с фермером, чтобы выяснить причину обратной отправки. В конце концов, если что-то пошло не так и возможности незаметно передать конверт не было, неужели этот болван не мог просто подождать более подходящего момента? Разочарование грозит разорвать меня на части. Я и без того слишком устал, чтобы разбираться с чем-то большим. Моя последняя поездка домой обернулась кошмаром, где мама едва встает с постели, предпочитая лежать, уставившись в телевизор, висящий перед кроватью в родительской спальне. Она пребывает в какой-то новой для себя версии реальности, где у нее даже нет семьи и детей. И я не могу перестать винить себя в том, что так беспечно оставил ее наедине с отцом. Период потери Шай дался нам всем нелегко. Надежда была, пока не нашли ее изувеченное маленькое тело, покрытое ссадинами и синяками от удушения. Думаю, тогда что-то сломалось не только во мне, но и в мамином мозгу. Мой отъезд хоть и был вынужденной мерой, чтобы избавиться от контролирующих нападок отца, он также послужил дополнительным спусковым крючком, сделавшим контрольный выстрел в мамину голову. Я не мог оставаться дома дольше, чем рассчитывал, когда приехал проведать ее, пока отец был в командировке. Тогда она смотрела на меня без тени узнавания, несмотря на то, что мы созванивались всего неделю назад, уточняя дату приезда. Молодая и полная жизни женщина потеряла сразу 2 детей в то кошмарное лето. Я отчетливо видел это в туманном взгляде, смотрящем как бы сквозь меня на мерцающий экран прямоугольной плазмы. Когда я вышел из дома и закурил на крыльце, глядя на жухлые цветы в огромных каменных катках в конце подъездной дорожки, мне захотелось что-нибудь разбить. Но правда была в том, что я и так поломал слишком много в попытке унять боль от потери сестры и спасти жизни людей, которых даже толком не знал. Я даже злился на Ремеди за это, потому что она каким-то образом казалась ближе всех остальных, И это тоже душило меня, оставляя неприятный осадок. Как будто я предал память о Шай, найдя ей замену. А потом и вовсе отдалился от единственных родных людей, чтобы не вспоминать весь тот ужас, который почувствовал, впервые потеряв кого-то, кого любил. Вот почему я так долго ей не писал. А когда наконец понял, что не могу оставить Ремеди одну, мое письмо вернулось, проделав круг. Я снова попал в эту ужасающую петлю, в которой страх потери казался настолько мощным, что при попытке сделать вдох у меня заканчивался воздух в легких. «Возьми себя в руки, блять!» Резко открываю верхний ящик письменного стола, закидывая туда конверт, и встаю, выходя за дверь своей комнаты. Мне давно уже пора обзавестись собственным жильем и съехать из тренировочного корпуса Стикса. Я зарабатываю достаточно, чтобы не заботиться о таких вещах, как собственная недвижимость. Но почему-то все равно остаюсь здесь. Конечно, я знаю причину. Просто не признаюсь в этом вслух. Так же, как и не говорю, почему, несмотря на то, что предпочитаю работать без дополнительного риска, я все равно каждый раз выбираю групповые задания или берусь прикрывать Джоша и Линка в их собственных миссиях. Я не хочу оставаться один. Тишина в моей голове становится такой громкой, что стены под ее натиском начинают трещать. Я отчетливо слышу крики тех, кого убивал годами. Вижу кровь, стекающую из расщелин в дереве, стекле или бетоне и покрывающую пол, где бы я ни находился. Всякий раз, сидя на совещании в общем зале или общаясь с кем-то в переговорной, я словно превращаюсь в свою мать, теряя чувство реальности происходящего, и только привкус лакричных палочек хоть ненадолго способен вернуть меня назад. Постепенно я начинаю замечать, что с каждым разом все сложнее ухватиться за что-либо. Я срываюсь, падаю в пустоту. Однажды наступит момент, когда я уже не смогу спастись. Идя по коридору к лифтам, я улыбаюсь встречным сотрудникам, как делаю большую часть времени. Они привыкли к моим глупым шуткам и искренне считают, что я самый беспечный из всех. Пусть так и останется. Не собираюсь позволять им видеть свое нутро и что на самом деле творится у меня в душе. «Мистер Ройстон!» — зовет механический голос. Это помощник полковника Стивен Мёрфи и самый странный тип, которого я когда-либо встречал. Его глубоко посаженные глаза похожи на две светло-голубые маленькие пуговицы, аккуратно пришитые на худое лицо. Они типично седые для 40-летнего мужчины волосы делают его визуальным подобием призрака. Он появляется бесшумно и также быстро исчезает, передавая послание Ротса обитателям подземного комплекса. Мёрфи никогда не использует наши имена, всегда выбирая чопорную лакейскую манеру, называя мистер или сэр даже тех, кто годится ему в сыновья и ни хрена полезного здесь не сделал. «Привет, Стиви!» Я нарочно использую эту форму имени, чтобы толстая палка, засевшая в его заднице, доставляла Мёрфи меньшее удовольствие. «Отличный денек для того, чтобы пугать детишек, слоняясь по кладбищу», — подмигиваю, нажимая на кнопку вызова лифт. «Мне до тошноты не хочется стоять и обмениваться любезностями с кем бы то ни было. Бескровные губы Мёрфи становятся еще белее, когда он едва заметно сжимает их в плотную линию. Он думает, что его эмоции невозможно прочесть, но я-то знаю, что бедняга раздражен, хоть и пытается скрыть это. Небрежным движением он поправляет манжеты белой рубашки, выглядывающие из-под безупречно сшитого твидового костюма в цвет серых стен, обшитых изоляцией. Уверен, Мёрфи специально подбирает именно этот оттенок, чтобы еще больше сливаться с обстановкой. «Полковник хочет видеть тебя у себя». Игнорируя мой подкол, произносит он ровным тоном. Теперь стиснуть зубы приходится мне. Лифт подъезжает, и когда мы входим внутрь, Мёрфи, даже не спросив, нажимает на кнопку минус первого уровня, где находится кабинет Ротса. «Давай, отрывайся! Нажми еще парочку, пока взрослые не смотрят. Ни в чем себе не отказывай, приятель!» Саркастично говорю, стараясь сохранять небрежный тон. Проблема в том, что если полковник ожидает встречи в своем кабинете, а не в общем зале или переговорной, скорее всего, это не сулит ничего радужного. И я с глубоким разочарованием подмечаю, что паршивый день становится еще хуже. Двери открываются, но Мёрфи не двигается с места, ожидая, пока выйду. Выглядит так, словно если я не проявлю беспрекословного подчинения, парень потащит меня в нужном направлении силой. Интересно, он мог бы? Не желая испытывать судьбу еще больше, выхожу и следую по длинному полутемному коридору, слыша, как за моей спиной двери лифта снова закрываются. Не оборачиваюсь, чтобы проверить, идет ли цепной пес следом в своей пугающей бесшумной манере, и лишь когда достигаю нужного кабинета, понимаю, что я здесь один. Дважды стучу, расправляя плечи. Мне уже не 16, я давно заработал уважение и приоритет среди других сотрудников организации, но все еще топтание на пороге Ротса кажется каким-то волнительным. Я не собираюсь проводить параллели с отцом, но думаю, в их некотором сходстве и кроется причина моей нервозности. Будь у меня психотерапевт, он заработал бы кругленькую сумму, раскапывая все это дерьмо. Кодовый замок открывается дистанционно. Стандартная мера для всех дверей подобного типа. Толкаю ее, глядя прямо перед собой. Ротс восседает на краю рабочего стола, который практически пуст, как и мой, за исключением персонального переносного компьютера, защищенного двумя уровнями доступа, стопки папок в черных обложках и скудного набора письменных принадлежностей. «Доброе утро, сэр!» Армейское приветствие вовсе не обязательно, но я глубоко уважаю этого человека, несмотря на все свои внутренние конфликты. «Мёрфи сказал, вы меня вызывали». «Добро пожаловать, сынок. Присядь». Он кивает в сторону кожаного кресла для посетителей, не меняя подавляющей позы. Обычно я бы закинул ноги на стол, чтобы показать, что он меня не пугает, что было бы ребячеством, которое он не оценит. Мне не терпится узнать, в чем причина встречи, и я лишь надеюсь, что это какое-нибудь новое задание повышенного уровня секретности. Мне охренеть, как необходимо чем-то занять голову. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Сэр?» Я красноречиво смотрю на часы на стене, показывающие 9 утра. Но даже если бы время близилось к вечеру, он ни разу в жизни не предлагал ни одному из нас даже чашку чая. Я вообще не уверен, что у него есть чай. Кабинет выглядит почти стерильным, словно он желает оставить его таким, если придется убраться в любой момент. «Простая вежливость». Коротко пожав плечом, Ротс наконец встает, переставая нависать надо мной, и обходит стол, садясь в свое кресло. «Я не буду ходить вокруг правды и сразу перейду к делу. На днях мне позвонили из монастыря Святого Мартина в штате Иллинойс». Он сознательно делает паузу, наблюдая за моей реакцией, и, черт побери, получает то, чего ожидал, судя по тому, как его глаза ненадолго сужаются. Я борюсь с желанием придвинуться ближе, вспоминая письмо в своем столе и понимая, что, возможно, у полковника есть ответы. «У них случилось одно происшествие, и мать-настоятельница решила, что я должен знать, поскольку являюсь попечителем». Слова на языке рассыпаются, не успев сформироваться. Чувствую, как прежний страх снова просачивается в меня, расползаясь по конечностям. Руки сжаты на подлокотниках кресла, и все мое тело сильно напряжено. Стоит ему произнести следующие слова вслух, и сковывающая пружина во мне разожмется. «Я знаю, что ты продолжил общаться с Ремеди, несмотря на мой четкий приказ. Поэтому тебе тоже следует это услышать. Девушка погибла при пожаре в библиотеке. Неосторожное использование свечей в месте полном старых книг привело к трагическим последствиям. Мне очень жаль». Долгую минуту я даже не двигаюсь, просто перевариваю услышанное, пока значение его слов наконец не проникает туда, где давление на стенки грудной клетки постепенно разрастается. Я уже оказывался в ситуации, где Ротс сообщил новость, после которой часть моей души умерла навсегда. Неужели все это повторится снова, и я обречен терять тех, к кому привязываюсь? Если все так, то это какой-то дерьмовый сценарий, и я не хочу в нем участвовать. Боль снова взрывается в теле, возвращая жуткие воспоминания, где я стою в холодном помещении морга, стягивая простыню с посиневшего трупа маленькой девочки. «Вы видели тело?» В моем тоне все еще больше неверия, чем поражение. Я не хочу слышать ответ, не хочу знать. Внутренне даже качаю головой, отступая назад. Внешне же остаюсь спокойным и уравновешенным, почти таким же, как Ротс, который кивает в ответ. «Оно сильно обгорело, но это Ремеди, мы провели анализ. Я не хотел говорить тебе, пока не убедился сам. Ее похоронили в очень красивом месте за святым Мартином». «Она не хотела быть погребенной в земле. И уж точно не на территории чертова монастыря!» Единственное, что могу выдавить из себя, поднимаясь, практически не обращая внимания на изменения в позе полковника, желая ударить Ротса за то, что не сказал мне раньше. «Я понимаю твою боль, сынок, но не забывай, с кем разговариваешь», — предупреждающе говорит полковник, тоже поднимаясь. «Тебя бы все равно не пустили на похороны. Территория закрыта для посещений». «Потому что это хреново тюрьма, а теперь еще и могила. Я больше не могу оставаться в этом душном кабинете, чувствуя, как стены с каждой секундой сжимаются все теснее. У меня нет сил сдерживать свою ярость, и чтобы не наворотить дел, о последствиях которых точно буду жалеть, я это знаю», — разворачиваюсь, следуя к двери. «Уэйт!» — зовет полковник, но я уже нажимаю на кнопку, заставляя дверь открыться, и быстрым шагом возвращаясь к лифту, стремясь как можно скорее выбраться на поверхность. Во мне кипят злость и отчаяние. Нет, они буквально разрывают меня на части, бередя старые раны и обнажая все, что я старался позабыть. Теперь мое нутро кровоточит. На выходе из лифта, на надземном уровне, врезаюсь в Мёрфи и отталкиваю его, прекрасно понимая, что в случившемся нет его вины. Но я не просто в смятении, я, блядь, горюю настолько, что больше не могу держать себя в руках. «Тебе не следует покидать комплекс в таком состоянии, Ройстон», — сухо говорит он, не сдвигаясь с места. «Отъебись!» — толкая придурка в грудь, обходя и выбегая на улицу, где на небольшой парковке стоит мой мотоцикл. Они похоронили ее в земле. Натягиваю шлем, ненавидя долбанных служителей монастыря. Никто из них даже не знал ее по-настоящему. Однажды, после моей шутки про пластинки для проигрывателя, сделанные из праха людей, Ремеди сказала, что была бы не против стать песней. Она выбрала «Hey You» группы Pink Floyd, потому что там была ее любимая строчка: «Открой свое сердце, я возвращаюсь домой». Мы долго спорили о значении, Она твердила, что найти дом в чьем-то сердце – лучшее, что может случиться с человеком. А я нес что-то глупое в ответ, лишь бы поспорить. Теперь она никогда не станет песней. Шум ветра в моих ушах напоминает, что в спешке я позабыл надеть шлем. Картонный стаканчик выпадает из водительского окна машины, едущей впереди, и я слетаю с катушек, догоняя придурка. Ненавижу, когда кто-то вредит природе. Знаю, это идиотское кредо для того, кто убивает людей чаще, чем сортирует мусор. Но куда-то ведь нужно деть пульсирующий гнев. Выравниваюсь с водительским местом и на ходу просовываю руку в салон, хватая ублюдка за ворот рубашки. Это втрое опаснее, чем просто ехать без шлема. Вероятность разбиться примерно 100%, а то и больше. Водитель не пристегнут, машина виляет вместе с мотоциклом, когда я практически выдергиваю его из окна наполовину. «Подними ёбаный стаканчик!» Рычу ему в лицо, а затем также резко отпускаю, стараясь удержать равновесие до того, как мы столкнемся и разобьемся в хлам. Может быть, это даже не худший исход для меня. С приходом настоящей смерти больше не придется внутренне умирать, теряя тех, кого люблю. Интересно, какой песней стал бы я?